Джеймс Хедли Чейз. Зеркало в комнате номер 22. В тот сочельник за общим столом собралось всего с полдюжины офицеров. Большая, уютно меблированная комната, несмотря на веселые украшения и пылающие в очаге дрова, теперь, когда не было привычно шумной компании, выглядела слегка заброшенной и чуть прохладной. 6 офицеров, по воле обстоятельств, проводившие Рождество на здешней авиабазе, закончили обед и устроились в полукруге перед огнем. На этот раз радио молчало, и с виду все были довольны, созерцая пламя, прыгающее в кирпичном очаге, и слушая ветер, свистевший вокруг старинного особняка, ставшего офицерской столовой. Краснолицый Хопкинс, обладатель больших белокурых усов и парочки медалей, неожиданно заметил, что будет рад, если эскадрилья поскорее двинется дальше. Адъютант, немного сонный, напомнил ему, что они только что прибыли. «Не нравится мне эта авиабаза», – пожаловался Хопкинс, вытягивая длинные ноги и слегка поерзав на своем стуле. «Из всех богом забытых мест эта дыра самая заброшенная. Да еще и этот дом, он угнетает меня». «Он и меня угнетает», – поддержал из своего угла старший прапорщик. «Только послушайте, как воет эта собака! Она так воет уже вторую ночь!» «Да уж!» — Хопкинс расстегнул свою куртку и устроился поудобнее. «Зверюга не давала мне уснуть до полуночи!» «Отчего же вы не встали и не дали ей пинка?» — спросил адъютант, обладавший практичным складом ума. «Как же! Я вставал! И хотя этот вой, как казалось, раздавался прямо под моим окном, там не было никакой собаки!» Старший прапорщик усмехнулся. «Уж не пытаетесь ли вы заставить нас предположить, что столовая населена призраками?» «Не будьте ослом!» – быстро отмахнулся Хопкинс. «Однако, признайтесь, все это довольно жутковато!» «Полагаю, все одинокие старые дома за городом жутковаты сами по себе», – заметил Мэдоуфилд, офицер пищевого снабжения. «Если вы боитесь, что призрак выскочит, когда вы пойдете спать, что ж, я, пожалуй, рискну отконвоировать вас вдоль по коридору. Не бойтесь, возьму недорого!» Последовал дружный смех, к которому присоединился и Хопкинс, а затем в беседе наступила пауза. Ветер взвихрился неожиданно бурным крещендо, посылая в окно потоки веток и мелких камешков, в которых на какой-то миг потонул мрачный вой собаки. В комнату вошли командир эскадрильи и подполковник воздушной авиации. Никто из сидящих у огня не знал последнего. «Не вставайте, парни», — сказал командир. «Это подполковник Адамс, бывший командующий местной авиабазы. Рождество он проведет с нами». Последовала всеобщая суета, чтобы организовать места для вновь прибывших. 6 офицеров с любопытством разглядывали подполковника. Это был большой, тучный, жизнерадостный на вид мужчина с мощными плечами и бычьей шеей. «Весьма тоскливое место для Рождества, сэр», — заметил Хопкинс, как только все снова расселись. «Я знавал и похуже», — отвечал подполковник, набивая свою трубку. «Но должен сказать, что выбрал бы местечко и получше, если бы мы так сильно не торопились уехать отсюда. Как выяснилось, осталась кое-какая недоделанная работа, и мне пришлось ухватиться за возможность вернуться, чтобы подзатянуть последние гайки». Внезапно он посмотрел на окно. «Старая собака опять терзает всех своим воем?» «Вы знаете, чья она, сэр?» – спросил Мэдоуфилд. «Этот вой продолжается уже в течение 2 ночей». «Обычное дело в сочельник, как мне рассказывали», – ответил подполковник. «Странная вещь. Люди в деревне думают, что это призрак. Его никто никогда не видел, да его никогда и не слышно, кроме этих 3 дней перед Рождеством». «Вот и Хопкинс пытался заставить нас поверить, что в столовой живут привидения», – сказал прапорщик с хитрой усмешкой. «Вы ведь не собираетесь заставить нас думать так же, сэр?» «Пожалуй, нет», — медленно протянул полковник. «Но нечто странное действительно случается здесь под Рождество. Когда я впервые услышал эту историю, я подумал, что это попросту женская болтовня. Однако, ох уж эти старые здания, всегда о них слышишь какие-нибудь необычные истории». Он повел плечами и посмотрел на огонь. «Нельзя ли поподробнее?» — вмешался командир эскадрильи. «Что за история?» «Ну же, Адамс, вы пробудили мое любопытство». «Ну что ж, в деревне поговаривают, что хозяин этого дома совершил самоубийство в своей спальне в сочельник. Было это 6 лет назад. Он занимался бизнесом, который уверенно шел в гору, но деловой партнер его обманул. Весть о банкротстве пришла как раз в сочельник. Не очень хороший рождественский подарок, не так ли? Так что домовладелец перерезал себе горло. Он был найден лежащим перед зеркалом в спальне. Собака его исчезла в тот же день, и никто с тех пор ее не видел». Адамс снова покосился на окно. «В деревне поговаривают, что она воет каждый сочельник возле дома, скорбя о своем хозяине». Мэдоуфилд зажег сигарету. «Редкостная чепуха сельских болтунов!» Кстати, а какой номер был у комнаты, где умер этот бедолага?» Подполковник обвел взглядом выжидающие лица. «Номер 22», — сообщил он. Хопкинс слегка поморщился. «Это моя комната», — сказал он. «Вообще-то это достаточно уютная и хорошая комната». Подполковник кивнул. «Знаю», — промолвил он. «Как правило, я и сам останавливался в той комнате, когда находился на авиабазе». Хопкинс усмехнулся. «Вы ведь не заметили ничего необычного в ней, не так ли?»